Глава шестая. О жертве и чувстве долга. Цитата. К числу основных законов, которыми управляется и живет Вселенная, принадлежит закон жертвы. Закон жертвы есть основной закон и главный принцип развития жизни в мироздании. Миры зарождаются, существуют и развиваются благодаря закону жертвы. Жертвой Логоса, создателя нашей Солнечной системы, создана наша Вселенная. Господь нашей Вселенной в беседе с Арджуной говорит: «В далеком прошлом, когда актом жертвы из эманации Бога возникли люди, Господь сказал: „Жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний“». Бхагавад-гита, глава 3, стих 10. Первичная жертва, эманация Бога, которая производит рождение существ, именуется действием, говорит Бхагавад-гита, и этот переход от блаженства совершенного покоя самосущего в состоянии деятельности признавался всегда за жертву Логоса. Эта жертва продолжается на протяжении всей жизни Вселенной, ибо жизнь Логоса есть единственная поддержка каждой жизни. Он сам ограничивает свою жизнь в каждой из мириад форм, которые он зарождает, вынося все стеснения и все ограничения, присущие всем отдельным формам. Из каждой формы он мог бы освободить себя во всякое время и наполнить всю Вселенную своей славой, но лишь благодаря божественному терпению и медленному постепенному расширению может каждая форма подвигаться к совершенству, пока не станет, наконец, независимым центром безграничного могущества, подобным ему самому. Вот для чего заключает он себя в формы, перенося все их несовершенства, пока его создание не сделается подобным ему и единым с ним, сохраняя при этом свою собственную индивидуальную нить памяти. Таким образом, это излияние его жизни в формы есть часть изначальной жертвы, и оно несет в себе блаженство Вечного Отца, высылающего своих детей как отдельные жизни, чтобы каждая могла развиться до тождества с ним и дать в то же время свою собственную ноту, сливающуюся со всеми остальными, дабы все более ширилась и обогащалась вечная гармония блаженства, разума и жизни. В этом состоит сущность жертвы, каковы бы ни были другие элементы, примешавшиеся к центральной идее. Анни Бизант, «Древняя мудрость». Кроме центральной идеи жертвы Логоса, отдачи части себя на образование Вселенной, отдав частицу себя на проявление этой Вселенной, я остаюсь. Бхагавад-гита, часть 10, стих 42. И своих эманаций на зарождение живых существ жертва Логоса этим не ограничивается. Для того, чтобы появилась Вселенная, Логос должен из непроявленного состояния перейти в проявленное. Но такое проявление состоит в нисхождении с высших планов бытия в низшие. Слово должно стать плотью, как говорится в христианской Библии. Логос должен облечься в материю того плана, на котором он предполагает действовать. Но нисхождение в материю каждого низшего плана накладывает как бы покров на один из аспектов Логоса, благодаря чему этот аспект на данном плане бытия остается бездействующим, ибо таковы законы материи. Чем плотнее материя какого-нибудь плана, тем сильнее она ограничивает деятельность Логоса на этом плане. Для того, чтобы Логос, Бог, мог действовать на физическом плане, он должен принять человеческий облик, то есть облечься в такую форму, в какой на нашей плане существования возможно проявить действие. В этом нисхождении в материю и ограничений своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Логоса. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия во всем сиянии своей славы, среди красоты великолепия огненного мира, окруженный другими достигшими такого же совершенства существами. Но он предпочитает нисхождение в материю, ограничить свою божественную природу и взять на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множествам существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним.